Глава 11. Первым делом я осмотрела комнату, в которой меня заперли. Дверь хоть и не сильно прочная, но я ее не выбью. А если случится чудо и все же и выбью, то шуму наделаю столько, что весь город будет в курсе происходящего. С одной стороны, мне на это как бы плевать, но с другой, я не знаю, чем мне это все может обернуться. Не то чтобы я боялась скандала, но Говард меня так основательно запутал, что я вообще не понимала ничего. Вдруг я все же не принцесса? Хотя зачем тогда он захотел на мне жениться? В этом нет логики. Хорошо, я принцесса. Но что, если все, что он говорил о моей матушке, это правда? Тогда меня обвинят в государственной измене и голову с плеч? А если неправда, то я вляпалась в черти что с этим обрядом. Черт, черт, черт! Я чувствую, что точно вляпалась. Не надо было идти на поводу у паники и страха. Они дурные советчики. Теперь я жена совершенно незнакомого мужчины с крысиным лицом. И что теперь делать? Решение о побеге пришло само собой на ум. Это была первая и единственная мысль. И я обошла комнату, проверила окна, но окна были закрыты. Но даже выбивать их было не вариант. Первое — это шумно, второе — это высота, на которой находились окна. Мы были на втором этаже, и прыгать с такой высоты — это смерти подобно. Расстроенная уселась на кровать и задумалась. Друзей нет. Помощи ждать неоткуда. На Демирона я не рассчитывала, так как если он не смог нагнать моих похитителей, пока мы ехали по темным землям, то о том, чтобы он пришел меня спасать на светлые, тем самым развязав войну между двумя королевствами, и речи быть не могло. Так что мне рассчитывать можно только на саму себя. И стоило мне принять такое решение, как дверь комнаты раскрылась, и на пороге появился Говард. «Зачем мы здесь остановились? До замка рукой подать!» Я встала и воинственно ринулась на мужчину, но он словно не слышал моего вопроса. Он ошалело обвел комнату взглядом и закрыл дверь на ключ. Еще и стулом подпер, словно за ним кто-то гнался. «Раздевайся. Будем скреплять наш брак». Мужчина, который совсем недавно мне казался таким безобидным, хоть и неприятной наружности, сдернул плащ с моих плеч и толкнул на кровать. «В смысле? Мы же договаривались на фиктивный брак!» Я ловко перекатилась на другую сторону кровати и схватила увесистый подсвечник. Взвесила его в руке. «Тяжелый. Таким и убить можно, если слишком сильно приложить. Но ничего, меня любой суд оправдает. Я свою честь защищаю». И не важно, что от новоявленного мужа. Он меня обманом в храм затащил, так что с меня взятки гладкие. Да какая разница? На что мы договаривались? Я буду непроходимым тупицей, если упущу такой шанс стать законным мужем наследной принцессы Светлого Королевства. Мужчина взобрался на постель и быстро переполз ее, а я, размахнувшись канделябром, была готова к сражению. «Не подходи! Зашибу!» Прокричала в надежде, что меня кто-то услышит. «На помощь! Помогите! Спасите!» «Заткнись!» Мужчина рванул ко мне, выбивая тяжелый подсвечник из рук. Он с грохотом упал, но этот шум потонул в звуке сорванной с петель двери, которая ударилась о противоположную стену. В комнату ворвался мужчина в черном плаще. Он выставил руку вперед, и у него над ладонью засветился сгусток энергии светлого цвета. Он метнул ее в Говарда, но министр, несмотря на свою несуразную комплекцию, оказался довольно юрким и вовремя отскочил. А вот и меня этот энергосгусток рикошетом зацепил. Я отлетела в сторону, а Говард создал такой же сгусток в руке и начал отбиваться. От пришедшего на меня удара я лежала и не могла пошевелиться. В это время бой шел в полную силу. Оказывается, господин Ореньи довольно сильный маг. Ну, правильно, целый министр. Вряд ли Светлая Королева держала бы на такой должности магически неодаренного человека. Все это я обдумывала, пока лежала как истукан, пытаясь стряхнуть с себя последствия удара энергошаром. Комната уже была разнесена в щепки, и на меня упали остатки стула. Я наконец-то смогла пошевелить руками и немного ногами. Как раненый боец, я по-пластунски выбралась в коридор и отползла за поворот. И как раз вовремя, так как на лестнице раздался топот, брань и шума поприбавилось. Я понимала, что мне надо бежать, но куда? Я еле на ногах стою. Пешим шагом из меня бегунья, так себе. В голову приходит, что у постоялого двора должна быть конюшня, и я, оглядевшись, замечаю в нише лестницу. Видимо, это сделано для прислуги, чтобы она не шастала по основной главной лестнице. Я на четвереньках спешу к этой лестнице и чуть ли не кубарем спускаюсь вниз. И попадаю сперва в небольшой коридор, который ведет на кухню. Рядом дверь ведет на улицу. Вот в эту-то дверь я и шмыгнула. Вышла на свежий воздух и как раз вовремя, так как со всех сторон к постоялому двору бежали люди, на что-то показывая. Я тоже посмотрела наверх, куда тыкали пальцами люди, и охнула. Второй этаж охватывало пламя, которое расползалось с невероятной скоростью. Я в пожарные не нанималась, потому, заметив конюшню, шмыгнула в нее. В нос ударил запах сена и конского навоза. Я огляделась, не понимая, что же дальше. Наездница из меня плохая. Я скорее себе шею сверну, чем на лошади смогу куда-то ускакать. Ни карет, ни телег в конюшне не было. И я вышла в надежде найти каретный сарай какой-нибудь или навес. Это сооружение нашла довольно быстро. И, приметив карету, в которой меня сюда привезли, обошла ее по широкой дуге. В ней я прятаться точно не буду. Замечаю обычную крестьянскую телегу, прикрытую дерюгой и запряженную лошадкой, и, осторожно подкравшись к ней, заглядываю под ткань. Там мешки, видимо, с зерном, тюки ткани. Люди бегают по двору, организовывают тушение пожара. Но пламя уже разрослось на весь второй этаж. Лошадь ржет и пугливо топчется на месте. Оглядевшись по сторонам, приподнимаю плотную, похожую на мешковину ткань. Проползаю в телегу и замираю. Замерла, как мышь под веником, и прислушалась. Шум все нарастал, и я услышала, что кто-то приказал выводить лошадей из конюшни и уводить в сторону леса. «И я тогда отведу Молли домой и вернусь. Помогу пожар тушить!» — раздался около телеги детский голосок. Что ответили ребенку, я не знаю, но телега дернулась и покатилась. Я не знала, радоваться или огорчаться, но уже то, что я выбралась живой и здоровой из передряги, было плюсом. Кроме всего прочего, меня мучил вопрос: кто же был тот незнакомец в черном плаще? И я, когда его увидела, подумала, что, может быть, меня явился спасать Матео. На Демирона я не рассчитывала, по известным причинам. Он король и бла-бла-бла. А вот барон, поборник устоев и правил, мог решиться на такую авантюру. Но когда мужчина сбросил капюшон с лица, я поняла, что вижу его впервые. Хотя Говарду он явно был знаком. Я это поняла по хищному блеску в глазах мужчины, когда он пытался точнее прицелиться в незнакомца. Кому-то господин Ореньи перешел дорогу, а я чуть под раздачу не попала. Под мерное покачивание телеги я уснула и очнулась, лишь когда рядом со мной раздались встревоженные голоса. «Ты маму оставил у горящей гостиницы?» Мужской голос был явно недоволен. «Доминик, как ты мог? А если с ней что случится?» «Распрягай, Молли, и я поскочу за мамой, а ты пока разбирай телегу». «Ну, отец, мама сама мне велела ехать домой, а ты мне сам сказал во всем слушаться маму», — растерялся ребенок. Его голос задрожал, а я поняла, что мальчик еле сдерживает слезы. «Ну все, все, Доминик, не расстраивайся, я просто волнуюсь за нашу маму, когда она одна едет в этот светлый городок», — попытался успокоить отец сына. «А мама волнуется, когда ты едешь в темный городок», — в тон отцу ответил сынишка. И я насторожилась. Семейка, которая посещает и темный, и светлый город, наводила лишь на одну мысль. Они были контрабандистами. Похоже, я вляпалась в еще одно приключение, только успев выбраться из предыдущего. Но ничего, сейчас отец заберет лошадь и ускачет, а я смогу выбраться отсюда и осторожно скроюсь, пока жива и здорова. Голоса удалились, а потом и вовсе затихли. И только я хотела выбираться, как к телеге вернулся мужчина. Затем телега покачалась какое-то время, лошадь ржала, а мужчина что-то успокаивающее ей нашептывал. Стоило мужчине крикнуть сыну, чтобы он присмотрел за телегой, как я облегченно выдохнула. Но рано. Стоило мне осторожно спустить ноги с телеги, которые, к слову, затекли и не слушались, как полог, под которым я пряталась, отдернули, и я оказалась перед мальчиком лет 8. При этом на меня был направлен странный предмет. Но потому как уверенно мне им угрожали, периодически тыча в живот, я поняла, что это оружие. «Кто ты такая?» Меня смерили подозрительным взглядом, и от мальчика не скрылись ни моя растрепанная одежда, ни разбитая рука и потрепанный вид. «А ты?» Я пошла в несознанку. Буду прикидываться дурой, у меня это здорово получается. «Я первый спросил!» – парирует мальчик. «А я взрослая!» – выхожу из положения. «А у меня пугач!» – пригрозил мне паренек, и я настороженно покосилась на невиданное оружие. То ли пистолет, то ли ружье, но, судя по всему, оно как-то и чем-то стреляет. «Аргумент!» Соглашаюсь, и после очередного тычка мне в живот пытаюсь осторожно отвести ствол в сторону, чтобы не оказываться на линии огня. Но это оружие внезапно стреляет. Из него вырывается нечто похожее на молнию и попадает в тюк сена около сарая. Естественно, солома загорается. И пока мы ошарашенно смотрим на огонь, загорелся и соседний тюк. «Да что ж за день-то такой? Что рядом со мной все загорается?» На лице ребенка ужас и паника. Он уже прикидывает размеры нагоняя, который его ждет. А я понимаю, что если мы сейчас не остановим пожар, то кроме сена, сложенного во дворе, сгорит и сарай, а затем и все постройки, так как они соединены между собой. «Бегом, помогай!» — кричу я пареньку, и он выходит из ступора. «Где у вас вода?» «В бочке!» — отзывается малец и показывает рукой на бочонок с меня размером. «Я такой не утащу!» Идея приходит моментально. Хватаю полог, которым укрывалась, и стягиваю его с телеги. Бегу к бочке, попутно кричу, чтобы малец оттащил еще не загоревшееся сено от огня, а сама опускаю полог в бочку. Захватываю края и делаю что-то вроде мешка, в котором вода. Ткань плотная и чем-то пропитана. И если бы мы были в моем мире, я бы назвала это брезентом. Воду она держала сносно, и я рванула к огню, не знаю, какими усилиями, но я смогла вывернуть воду на огонь и побежала за следующей порцией воды. Я таскала воду, как ненормальная, а мальчишка оттаскивал еще не загоревшееся сено. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец-то, пожар имени меня был потушен. Мы сидели на сухом тюке сена и смотрели на кострище. Словно кто-то решил пожарить шашлычки. «Это ты виновата!» Обиженно посмотрел на меня мальчик. «Это ты отцу расскажешь», — огрызнулась. «А что ты делала в телеге?» — не унимался Доминик. «Пряталась». «Ну а что здесь придумаешь? Даже ребенок и тот понимает, что я там не книги читала и не случайно оказалась». «От кого?» На лице паренька такое удивление, словно он не из семьи контрабандистов. «От всех!» — огрызнулась и встала, отряхнув юбку. «Тебе ли не знать? Все же у тебя родители контрабандисты». Я разговаривала с ребенком как со взрослым, так как он, как взрослый, целился мне невиданной штукой в живот, которая потом чуть все подворье не сожгла. «Это неправда! Мы не контрабандисты!» Мальчишка вспыхнул, обиженный моими словами, и вскочил. «А кто же вы? Ездите и в светлые, и в темные города!» — огрызнулась в ответ. «Устала я быть прилежной взрослой тетей. Меня тут чуть второй раз за ночь не поджарили на огне». «Мой сын прав, мы не контрабандисты!» — раздалось у меня за спиной, и я испуганно шарахнулась в сторону и обернулась. Первым моим порывом было бежать, и я даже дернулась, но меня остановил крик мужчины. «Принцесса, вам лучше этого не делать!» Он был спокоен, и я остановилась. «Идемте в дом, нечего тут маячить!» — вмешалась молодая женщина. «Катрин права!» Мужчина осмотрелся, но, не заметив ничего подозрительного, снова перевел взгляд на нас с мальчиком. «Доминик, проводи нашу гостью в дом и дай ей умыться и привести себя в порядок, пока я тут проверю, чтобы мы не сгорели случайно ночью». Мужчина отдавал указания так четко и властно, что я послушалась, и его сынишка, как молодой солдат перед бывалым, даже в струнку вытянулся. Мы направились в дом, а мужчина начал проверять сено. Разворошил его и залил его водой. А затем стал разгружать телегу. А жена оперативно собрала все сгоревшее и намоченное сено граблями. А затем начала тщательно подметать двор. И уже спустя минут 15 ничего не могло выдать несостоявшийся пожар. Парнишка отвел меня сперва за дом, где был рукомойник. Я спокойно умылась, смыв гарь и копоть. Пока я плескалась, мальчик принес полотенце, и я вытерлась. У меня и мысли не мелькнуло сбежать, пока ребенок отсутствовал. Вот нет во мне этой тяги к приключениям. И я вижу в людях только хорошее. Я все же надеюсь, что эта странная семья мне поможет. Затем мы вошли в дом, и меня усадили за стол. А Доминик поворочил угольки в печи и повесил чайник с водой над огнем. Он суетился, накрывал на стол. Чувствовал, что происшествие с пожаром так просто ему не сойдет. Дети всегда, как чувствуют за собой грешок, так самые милые, послушные и предусмотрительные. «Сильно влетит?» Мне стало жалко паренька. «Тебе-то что?» — огрызнулся Доминик. «Ничего», — я пожала плечами. «Ну, хочешь, вали все на меня», — предложила я мальчику. Ну, жалко мне его стало. А вдруг у них тут физические наказания приветствуются? И выпарит его папашка, как сидорову козу. Или того хуже. Но напридумывать себе страстей я не успела, так как в комнату вошли родители Доминика. «Итак, добрый вечер», — поприветствовал меня мужчина. А женщина, хотя я скорее назвала бы ее девушка, так как выглядела она очень молодой, лишь помогла сыну накрыть на стол. «Добрый. Кто вы и с чего взяли, что я принцесса?» Я сразу поняла, что этот мужчина не так-то прост, как кажется. Высокий, темноволосый, немного смугловатый, но это скорее загар, а не природная смуглость. Речь хорошо поставлена. И я еще не услышала никаких деревенских искаженных слов. Даже у Ани я их слышала часто. а она служила самому королю, хоть и в загородном замке. Меня смутили глаза мужчины. Они, как расплавленная карамель, светились солнечными прожилками, исходящими от зрачков. Я прекрасно помнила, у кого такие же невероятные глаза. Но разве такое возможно? «Меня зовут Брайан. Мы с женой Эллой и сыном Домиником рады принимать вас в своем доме», — усмехнувшись уголком губ, произнес мужчина. «О том, что в гостинице была принцесса, которая невероятным образом пропала, гудит весь городок». «Брайан? Знакомое имя. Я напрягла память. Где-то я его уже слышала. Но вот где?» Когда я вслух высказала свое уточнение, Элла уронила чайные чашки, что несла к нам на стол. Благо, они были пустые и потому лишь разбились и никого не обожгли. «Да, довольно распространенное имя». Мужчина подскочил к жене, помогая ей убрать осколки. Она испуганно посмотрела на мужа и, быстро глянув на меня, уткнула взгляд в пол. «Прости, Маритес!» — шепнула она мужу, но я услышала. Шестеренки в моей голове закрутились, и пазл начал складываться. И та картинка, что предстала перед глазами, меня удивила. «Так Брайан или Маритес?» — высказала вслух и пожалела об этом. «Элла, бери Доминика и идите в конюшню. Надо Молли почистить. Пусть он тебе поможет». Мужчина говорил, а сам не отводил от меня взгляда. У меня по спине пробежал холодок страха. И я поняла, что язык мой — это не то, что враг мой. Эта часть тела сейчас меня под монастырь подвела. Женщина, словно поняв все, а может, у них был какой-то кодовый язык, вскочила, бросив на полу осколки, схватила сына за руку и утянула его из кухни. Уж лучше бы они были контрабандистами. «Я никому не скажу!» Я испуганно попятилась, бегая взглядом по кухне, в поисках чего-то, что могло послужить мне оружием и защитить от мужчины. «Брайан Маритес?» А это был именно он, брат темного короля Демирона, приближался ко мне. И у него в руке начал образовываться сгусток темной энергии. «Ничего не скажешь». Мужчина сделал какой-то пас рукой, и сгусток увеличился в размерах. «Потому что будешь мертва». «Постой! Постой!» Мужчина не сводил с меня взгляда. «Давай поговорим, как цивилизованные люди». «Мне не о чем с тобой разговаривать, принцесса. Я таких, как ты, насквозь вижу. Сейчас обещает хранить тайну, а через час отдаст указание бросить в темницу. О твоем самодурстве и глупости, капризное ты создание, ходят легенды. И поверь мне, не самые хорошие. Ты отправила на погибель столько обычных людей, что боги простят мне твою смерть. Ведь я избавлю этот мир от такой испорченной и черной души. Хоть ты и светлая принцесса». Мужчина размахнулся и запустил в меня этот сгусток темной энергии, что все это время генерировал. Я не успела найти никакого оружия и ничего другого, что могло бы меня защитить, поэтому лишь зажмурилась, инстинктивно сжалась в комочек и выставила перед собой руки в попытке заслониться от неминуемой смерти. Да, жест этот был глупым, но он был обусловлен инстинктивным желанием защититься. Секунды текли, а ничего не происходило. Я приоткрыла один глаз и посмотрела на мужчину. Мой несостоявшийся убийца смотрел на меня, как на седьмое чудо света, с открытым ртом и выпученными глазами. «Ты...» Мужчина не закончил фразу, а я открыла глаза и поняла, что так поразило Брайана Моритеса. Передо мной в виде круглого щита была энергия двух цветов — светлого и темного, и сложилась эта энергия в знак инь-янь. «Что ты такое?» Мужчина не мог оторвать глаз. Оно и хорошо. Он даже забыл, что хотел меня убить. Так что я облегченно выдохнула. И стоило мне расслабиться, как щит тотчас же исчез. «Что ты такое? Ты не принцесса Марго!» На выдохе произнес Брайан Моритес. «Ну, тут долгая история». Я устало села за стол и взяла в руки чашку. Плеснула в нее воды из кувшина и залпом выпила. Я б чё и покрепче выпила, да не было. «Я никуда не спешу». Мужчина сделал то же самое и, покосившись на меня, произнес: «Ты это, извини. Я бы никогда не убил никого просто так. Но ты представляла угрозу моей семье». «Да никому я никаких угроз не представляла», — отмахнулась от него. «Мне все же было обидно. Он меня хотел прибить, а сейчас извиняется, словно на ногу наступил. И туфлю мне испачкал». «Я знал, что из себя представляет принцесса Марго. Я давно живу на границе двух земель». Мужчина выглянул на улицу и свистнул. Видимо, это был условный сигнал, так как спустя пару минут появилась Элла и Доминик. «Если б ты была принцесса, то у меня бы и рука не дрогнула. Она та еще тварь. Так кто ты?» «Может, сперва накормите?» «Ну а что? Мало ли что еще ему в голову взбредет. А так хоть сытой помирать не так и страшно». «Элла, давай ужинать», — попросил свою молчаливую жену. А та быстро продолжила накрывать на стол. Я порывалась ей помочь, но она попросила не утруждать себя и отдыхать. А ведь каких-то полчаса назад она и не пискнула, когда ее муж собрался меня прикончить. Я взглянула на часы и ужаснулась. Уже был второй час ночи. Мы со всеми треволнениями так припозднились, что скоро вставать пора, а мы еще и не ложились. Когда нехитрый ужин был съеден, Элла и Доминик были отправлены спать. Хотя паренек намеревался присутствовать при разговоре. Якобы это мужское дело, а он же мужчина. Но стоило отцу строго на него посмотреть, и все пререкания исчезли на корню. И паренек, понурив голову и плечи, поплелся к себе. «Итак, рассказывай», — вернулся к интересующей его теме мужчина. «Кто же ты?» «Можно сказать, что я принцесса Марго. Вернее, попала в ее тело, когда принцессу убили в этом мире, а меня — в моем. Я решила не скрывать свою истинную личность. Все же передо мной был брат короля, которого считали мертвым уже много-много лет. А он вот жив и здоров, и довольно упитан. Значит, тайны он хранить умеет». «О-о-о!» — промолвил мужчина, удивленно смотря на меня. «Я, конечно, ожидал чего-то подобного, но уж точно не ожидал, что все будет именно так. А как так получилось, что ты обладаешь двумя магиями?» «А вот это для меня тоже загадка, так как до недавнего времени мне говорили, что я обладаю лишь светлой магией. Я ведь действительно не знала, откуда во мне еще и темная магия. Я и магией-то пользоваться не умею. Оно как-то само получилось. Расскажи мне все с самого начала. Как ты попала в этот мир?» — попросил мужчина, и я начала свой рассказ. Он был долгим, но я рассказала все, постаравшись припомнить мелочи, разговоры и все, что, как мне казалось, могло быть важным. Когда забрезжил рассвет, Брайан заварил мне чаю, и мы помолчали какое-то время. Он переваривал услышанное. Я просто устала и наслаждалась напитком. «Значит, ты невеста Демирона», — выдал мужчина, а я даже дернулась от неожиданности. «Да какая там невеста? Я же прекрасно понимаю, что мы не могли быть вместе, потому что он темный, а я светлая», — тихо проворчала. Но слова мужчины были бальзамом мне на душу. Так хотелось бы в это верить, вот прям до мурашек хотела, чтобы это было правдой. «Ты ошибаешься и плохо знаешь моего брата», — не согласился со мной собеседник. «Что ты имеешь в виду?» Я с надеждой смотрела на Брайана. «Все же он знает своего брата значительно лучше, даже несмотря на то, что давно уже прячется и не поддерживает связи с семьей. Когда мы были детьми, именно Демирон всегда заступался за меня. Он спорил и противопоставлял себя родителям и двору. Тот факт, что его уравнителем стал простолюдин, а именно Дим, настоял на этом, уже о многом говорит. Он не побоялся осуждения общества, не побоялся косых взглядов. Заметь, они до сих пор близки и дружат». Мужчина смотрел в окно, но я понимала, что он окунулся в воспоминания. «Я был трусом, им и сейчас остаюсь. Когда я полюбил Эллу, то струсил открыто признаться в своих чувствах. Она светлая, я темный. Я боролся со своими чувствами, боролся с собой, но потом сдался и как трус сбежал. И моя жена вместо дворца живет в обычном бревенчатом доме. А наш сын так и вовсе не имеет магии. Ни моя магия, ни ее не прижилась в Доминике». Мужчина был расстроен. «Вот Демирон не побоялся бы бороться за свою любовь. Элла любит меня, и я готов боготворить ее за это. А Доминик не знает, что он, по сути, принц и претендент на трон, хоть и не первой линии. Ты назвала нас контрабандистами, и по факту ты была недалека от истины. Я езжу на темные земли и покупаю там товар. Элла на светлых землях. Порой мы обмениваем что-то и продаем, выступая посредниками. Доминик, так как без магии, может бывать на любых землях. Его не идентифицирует ни один артефакт, и никто не может определить его принадлежность. Он уникальный ребенок. Мы даже показывали его жрецам и темной, и светлой богине. И они в голос твердят, что магия мальчика спит. Но вот ему уже почти 10, а она не проснулась. Всем известно, что магия просыпается до 5 лет малыша. Так что, думаю, жрецы ошиблись. И Доминик без магии. Он расплачивается за нашу с Эллой любовь». «Ты не побоялся любить? А это уже дорогого стоит», — тихо отвечаю. Я не пытаюсь успокоить мужчину или сказать, что все наладится, и у его сынишки все в жизни будет хорошо. Я не знаю, как будет. Я не знаю, как будет у меня, а уж прогнозировать чужие жизни и подавно не смогу. «Так что, принцесса, тебе надо отправиться к жрецам, только не в храм светлой или темной богини, а в храм, который в горах», — озвучил мужчина свое предложение. «А там что?» Я не уловила связи, так как мужчина перескочил с воспоминаний и сетований на жрецов. На жрецов и какой-то горный храм. «А там очень древнее и невероятно сильное магическое место. Мы с Эллой проходили обряд в этом храме. Там служит богиня Маат, которая может быть как светлой, так и темной», — рассказал Брайан. «Там можно найти ответы на все вопросы». «Как мне добраться туда?» Я решила принять совет и отправиться к храму. В конце-то концов, я ничего ж не теряла. «Я покажу», — произнес мужчина. «Только сперва иди отдыхай, а я пока соберу вещи и приготовлю все для путешествия». «Но Элла и Доминик... Ты оставишь их одних?» Я немного удивленно посмотрела на собеседника. Им не привыкать. Да и Доминик, как ты видела, умеет постоять за себя. Мужчина усмехнулся, но было видно, что он, несмотря на то, что храбрится, волнуется за жену и сына. «Видела. Он чуть все подворье не сжег», — проворчала я. «Но не сжег же», — хохотнул мужчина. «Да и Элла за ним присмотрит». «Спасибо». Не думала, что скажу слова благодарности мужчине, который вечером хотел меня убить, а утром готов помогать в ущерб своим интересам. «Не за что», — смутился мужчина. Видимо, у него промелькнула та же самая мысль, что у меня. «Я покажу, где можно прилечь». Брайан отвел меня в комнату. Видимо, это была детская. Элла предусмотрительно забрала с собой Доминика и освободила комнату для меня. Предусмотрительная, однако, женщина. Светлая королева Аманда. Когда мы прибыли в светлый городок на границе, о котором нам говорил Конрад, то необходимую нам гостиницу нашли без труда. Еще бы! Пожарище на весь городок. Она горела и собрала вокруг себя не только горожан, которые тушили ее, но и обычных зевак. Я не афишировала, кто я, и потому от местных жителей узнала, что же случилось. Как полезно порой походить по толпе и послушать, не привлекая к себе внимания. Под утро мы встретились с Кристианом у городского наместника. Он чуть ли не пятки готов был вылизывать. Так испугался светлой королевы и ее неожиданного появления. «Кто виновен в пожаре?» Я сидела в гостиной у камина и отдыхала. Все же мои монаршие ножки были непривыкшие к долгим пешим прогулкам. Городской наместник стоял посередине комнаты и нервно комкал в руках берет, который он снял с головы, но так и забыл отдать слугам. «Моя королева, на министра Ореньи напал неизвестный мужчина. Его действия стали причиной пожара». Было видно, что мужчина пытается собрано и по-деловому озвучивать информацию. Но все же страх передо мной делал свое дело. И голос наместника все время норовил сорваться или перейти на писк. «Где сейчас министр? И где этот второй зачинщик?» Я сразу поняла, кто же был второй. Конрад, по моему указанию, рванул спасать принцессу. И, видимо, в пылу сражения пострадала гостиница. «Он погиб», — промямлил мужчина, а я резко вскинулась. «Кто погиб?» Я судорожно соображала. «Конрад — сильный маг. Он не мог так просто умереть». «Министр?» — еле слышно проговорил собеседник, а я облегченно выдохнула. Это во многом мне развязывало руки и облегчало жизнь. «А где второй?» Я снова села на свое место, а Кристиан встал рядом. «В темнице, но он вряд ли доживет до суда. Горожане его потрепали, а потом и стража», — с гордостью признался наместник. «Идиот!» — не сдержалась. «Немедленно его к лекарю и оказать всю возможную помощь!» От моего гневного вскрика мужчина сжался в еще больший комок и пулей вылетел из комнаты. «Не нервничай, моя королева. Конрад выкарабкается и обязательно расскажет, что произошло и где искать принцессу», — пытался успокоить мужчина свою возлюбленную. «А если не очнется? Где ее искать? Только появилась ниточка, и на тебе! Обрывается у меня перед носом!» — сокрушаюсь я. «У меня появилась идея». Мужчина ходил по комнате и рассуждал. Ореньи был в храме, потом отвез принцессу в гостиницу, но вернулся в храм. Зачем? «Не знаю. Заплатить жрецу?» Я не поняла, к чему клонит Кристиан. «Ты думаешь, у него не было с собой заготовленной суммы? Он явно не с бухты-барахты поехал именно сюда, в этот храм. И именно в этот замок. Готовился заранее. Я поспрашивал у местных. Они давно ругаются на местного жреца. Говорят, он за взятку может провести обряд даже между отцом и дочерью. Мужчина присел напротив меня и посмотрел на огонь в камине. «Какая мерзость!» — не смогла сдержаться. «Согласен, но речь сейчас не об этом. Я веду к тому, что жрец смог провести обряд вопреки желанию принцессы, но что-то пошло не так. Потому Ореньи и был вынужден вернуться», — предположил мужчина. «Тогда как можно скорее нужно найти этого жреца и узнать, что же было не так?» — высказала общую мысль. «Согласен», — кивнул Кристиан. «Но ты отдыхай, а я пока узнаю все». «Тебе тоже нужен отдых. Хоть пару часов», — нахмурилась королева, видя залегшие под глазами мужчины тени усталости. «Вместе немного отдохнем, после чего проведаем Конрада, а затем и жреца. Сейчас раннее утро», — предложила, а любимый не стал возражать. «Хорошо, что от проблемы в лице Ореньи мы избавились. Только надо убедиться в его смерти и взглянуть на него. Этот гад мог всех обмануть и подсунуть вместо себя чужой труп», — высказала несколько безумную идею. «Я, кстати, тоже об этом думал. Так что иди ты, а я найду наместника и узнаю, где тело министра». «Хорошо». Все же согласилась, хотя очень хотела понежиться в объятиях любимого, но понимала, что государственные дела и поиски принцессы превыше всего. В это же самое время городской наместник понял, что его жизнь сейчас висит на полоске. А еще он понимал, что если пленник выживет и расскажет, что это именно он стал инициатором пыток, которым его подвергли, чтобы узнать его личность и причину, по которой он напал на министра, то простым смещением с должности не обойдется. Потому он отдал распоряжение переместить пленника из тюрьмы в лекарское крыло и оказать ему помощь. И сам отправился удостовериться в том, что мужчине оказывают достойную помощь. Также он сам одобрил зелья, которым напоили нападавшего, в числе которых был и настой тишины. Обычное снотворное, которое лекари использовали, чтобы больной мог выспаться и быстрее восстановить силы. А еще он сам держал подушку на лице этого незнакомца, чтобы тот уже никогда не проснулся. Городской наместник решил сделать все сам, так как никому не мог доверять. Потому, убедившись, что мужчина больше не дышит, он вышел из комнаты и направился к королеве, чтобы отрапортовать, что все выполнено в лучшем виде, и мужчина спит. Труп должен найти кто угодно, только не он, чтобы не привлекать к себе внимание. Темный король Демирон. «Я не выпущу тебя отсюда живым, если не расскажешь, что происходило в храме». Я держал за грудки пожилого старика и тряс его. Наполненные ужасом глаза жреца были расширены, и он от страха не мог произнести ни слова. «Дим, дай ему сказать! Отпусти его!» Ко мне подошел Матео и положил руку на плечо. Я понимал, что если не остановлюсь сейчас, то просто доведу алчного старикашку до сердечного приступа. И тогда точно ничего не удастся узнать. Потому последовал совету друга и отпустил полы одеяния жреца, оттолкнув его назад. Старик не удержался на ногах и шлепнулся, но и встать не попытался. Так и остался сидеть и смотреть с ужасом на меня. «Отвечай!» — прикрикнул, чтобы вывести старика из ступора. «Я сделал все, как полагается. Этот обряд не предусматривал ответа невесты. Его используют, когда заведомо знают, что девушка будет против. Знаю, его запретили много лет назад, но прямого указания его не использовать не поступало. И потому я порой его провожу», — прокаркал старик, а я сдержался, чтобы не пнуть эту скотину. Он соединил обрядом Марго и этого мерзкого Ореньи. Если бы я сам не видел, как погиб министр Светлой Королевы, то прикончил бы его своими руками. Сразу бы сделал Марго вдовой, да простит меня богиня. «Тебе щедро заплатили, жадная ты скотина!» Барон тоже был зол и хотел ударить жреца, но сдержался в самый последний момент. Старик сжался в комок в ожидании удара, но, поняв, что его не последовало, отполз в сторонку. «Да, господин Ореньи был щедр, но обряд не сработал», — пытался оправдаться мужчина. «Как не сработал?» Мы с Матео удивленно смотрели на жреца. «Я не знаю, что это было. Просто на девушке была защита богини Маат», — проблеял старик. «Что это значит?» Я присел перед жрецом, а он пополз назад, отталкиваясь пятками, но при этом забывая, что надо бы поднять свой зад. «Я о таком только читал, но сам никогда не сталкивался. В храме в горах жрецы богини знают больше. У них и спросите. Я просто сказал господину, чтобы он поскорее провел брачную ночь с девушкой. Тогда защита ослабнет или вовсе рухнет, и я смогу попробовать провести обряд еще раз». Жрец произнес свое признание и сжался в комок, понимая, что за такие советы, данные им, его могут поколотить и будут правы. «Где этот храм?» Я сунул старику карандаш и огрызок бумаги. «Рисуй карту!» «Ты собираешься отправиться туда?» Барон удивленно смотрел на меня, а затем перевел взгляд на старика, который спешно рисовал карту и писал пояснение. «Мы отправимся туда. Я чувствую, что нам нужно туда». Я не знал, чем были вызваны эти ощущения, но решил им довериться.